Шаг второй. Выбираем способ открытия. Вариантов, как открыть бизнес, как минимум 4. Можно заплатить за франшизу и работать под чьим-то брендом с уже действующими технологиями и выстроенными процессами. Можно купить готовый бизнес под ключ, где процессы и технологии тоже уже будут, и вы сможете просто постепенно их менять под себя. Можно приобрести активы от бывшего бизнеса, например, право на аренду помещения и готовое оборудование, а дальше налаживать процессы, искать поставщиков и людей. А можно начать с нуля. Снять помещение, купить оборудование, нанять персонал и начать выстраивать работу. В каждом, безусловно, есть свои плюсы и минусы. Что-то проще, что-то сложнее. В этой аудиокниге я рассказываю о способах, которые требуют от будущего бизнесмена большего включения, о запуске с нуля и о покупке активов бизнеса с перестройкой процессов под себя. Да, есть варианты попроще. Например, запуск по франшизе. В этом случае большую часть забот на себя возьмет владелец франшизы. Вы не будете заниматься поиском оборудования, поставщиков и выстраиванием логистики. Но при этом в случае, если какие-то процессы вам не понравятся, перестроить и согласовать их с франчайзи может оказаться затруднительно. Да и не поварившись во всех вопросах на старте, как мне кажется, нет полного погружения в бизнес. Поэтому мы здесь будем говорить только о самостоятельных вариантах открытия с полным погружением. Что такое франшиза? Франшиза — это право работать под брендом компании и использовать ее технологии, бизнес-процессы и опыт. Франшизы запускают, чтобы расширять географию и масштабировать бизнес. Например, открыл спа-салон в Москве, а хочешь дотянуться до Владивостока. Самому управлять процессами и контролировать качество на расстоянии сложно. А если количество точек по стране исчисляется десятками, уследить за всем одному почти невозможно. Так, например, работал KFC. В начале 2022 года в России было больше 1000 ресторанов под этим брендом. Всего 70 из них принадлежали владельцам товарного знака Yum Brands. Остальные открывали люди, которые не имеют отношения к компании. Они просто покупали франшизу. Чтобы вступить во франшизу, платят фиксированную сумму – паушальный взнос. Она дает возможность использовать фирменное оформление, меню и технологии, повесить вывеску бренда. А во время работы ежемесячно отчисляют владельцу франшизы определенный процент с прибыли за использование бренда и сопровождение, рекламу, обслуживание CRM, обновление процессов. Владелец франшизы, франчайзер, обычно оказывает поддержку запуском бизнеса, помогает зарегистрировать форму собственности, дает критерии, по которым нужно искать помещение, согласовывает его, делится контактами поставщиков и списками закупок. Здесь разберем два варианта с так называемым полным погружением. Покупка активов бизнеса и запуск с нуля. Пойдем по порядку. Покупка бизнеса. Еще раз оговорюсь, речь не про покупку работающего бизнеса с оборудованием, сотрудниками, поставщиками и процессами, а про переуступку аренды и, возможно, покупку оборудования и товарных остатков у человека, который закрывает дело. Как ни странно, купить бизнес можно как книгу или платье на Авито. Сайт полон объявлений. Продам готовый прибыльный бизнес с честными, не очень рассказами и показателями. Тем не менее, это пользуется спросом. По данным аналитиков Авито, в 2022 году, несмотря на кризис, спрос на готовый бизнес вырос на 32%. Самыми востребованными оказались пункты выдачи заказов – 18% спроса, и общепит – 17,5% спроса. Что мы получаем при покупке такого бизнеса? Первое. Переуступку прав на аренду помещения. Будь то островок в торговом центре, офис в бизнес-центре или отдельно стоящее здание. В помещении, как правило, уже подведены все нужные коммуникации. Есть ремонт, даже если он не очень нравится. Первое время можно пожить и с ним. Немного отсрочить вложение в интерьер. Это ускорит запуск и избавит вас от необходимости налаживать вентиляцию и заниматься светом. А еще будет наработанный трафик. О лояльности клиентов мы поговорим дальше. Здесь важен сам факт, что в это место уже ходят. Второе. Товарные остатки и оборудование. Бизнес чаще всего продают вместе с мебелью, техникой и всем, что было в комплекте. Купили кофейню, получили запас зерен, стаканчиков, сиропов, трубочек и других расходников. Купили шаурмичную, получили холодильник, контактный гриль и гриль для шаурмы. Иногда бывший владелец точки делится контактами поставщиков. Можно даже сохранить его скидку. Пригодится вам это или придется продавать – другой вопрос. Но если открываетесь в той же сфере, лишним, во всяком случае, первое время не будет. И третье – клиентскую базу. Если у вас с предыдущим владельцем точки схожая аудитория, и вы не планируете переделывать концепцию до неузнаваемости, у вас сохранится часть его клиентов. Бывает, покупаешь хлеб в пекарне и даже не знаешь, что в ней за год сменилось уже 3 владельца. Рецепты и ассортимент примерно те же. На кассе та же сотрудница, а ты принес деньги уже 3 разным людям. Главное – место удобное и пекут нормально. Поделюсь своей историей. У ИП Максима была кофейня, которая проработала несколько лет. приобрела постоянных клиентов и вышла на стабильный доход в 100 тысяч рублей в месяц. Я думала открыть вторую кофейню, но все места мне казались бесперспективными. И тут я нашла объявление Максима о продаже бизнеса. Приезжаю, пробую кофе и круассаны и понимаю, чуть переделать меню, изменить пару моментов, и эта кофейня сможет приносить 200 тысяч рублей. Заключаем договор о купле-продаже товарных остатков и переуступке прав аренды. Выходит вин-вин. Максим, устав от кофейного бизнеса, получает деньги и снимает с себя необходимость заниматься продажей всех своих холодильников и кофемолок на Авито. А я — лояльную аудиторию, стабильный поток клиентов и нужное на первое время оборудование. Плюсы и минусы покупки бизнеса. Как я и сказала ранее, покупка готового бизнеса в таком формате не всегда лучший вариант. Помимо очевидных преимуществ, могут быть и недостатки. Плюсы. Аудитория уже знает о точке. Налажен поток клиентов. Есть нужное для старта оборудование. И минусы. Есть риск плохой репутации от прошлого заведения, и отмыться от нее может быть сложнее, чем открываться с чистого листа. Есть риск, что дело закрывается из-за проблемного арендодателя или непредвиденной трудности, например, неистребимых крыс. Качество оборудования необходимо внимательно оценить с экспертом, иначе есть риск случайно переплатить за полумертвую кофемолку. Недостатков при покупке можно избежать, если... Первое. Почитать отзывы о бизнесе на картах и в социальных сетях. Второе. Поговорить с арендаторами соседних помещений. И третье. Посетить продающееся заведение как клиент. Для чистоты эксперимента это можно сделать несколько раз. В будни и в выходные. Или в разное время суток. В первой части мы считали трафик и средний чек. На этом этапе можно вернуться в подраздел «Трафик». И четвертое. Пригласить эксперта из вашей сферы, чтобы он оценил состояние оборудования и пригодность помещения. Если ничего не вызывает вопросов и сомнений, можно заключать договор купли-продажи. Запуск с нуля. Этот вариант требует еще большего анализа и много времени, зато не всегда денег. Разделы этой аудиокниги как раз расположены в необходимом порядке для открытия бизнеса с нуля. К этому моменту мы уже разобрались с тем, как и где искать локацию и помещение, выбрали сферу, в которой планируем работать, определились, кто наша целевая аудитория и какой будет концепт заведения. Далее нам предстоит рассчитать финансовую модель, выбрать систему налогообложения и зарегистрировать бизнес. Все эти шаги подробнее разберем далее. Затем выберем оборудование, поставщиков, наймем людей и выстроим процессы. Об этом в следующих 7 разделах. Да, звучит, возможно, как длинный и сложный путь, но тут как с постройкой дома. Выстроив основательный фундамент, возводить этаж за этажом не так сложно. Самое время вспомнить совет Уилла Смита про кирпичики из введения. Фундамент мы уже заложили, выбрали сферу и локацию. Дальше постепенно разберемся с остальным. Если хотите обойтись меньше кровью и протестировать свои силы в бизнесе, можно брать что-то готовое и потихоньку перестраивать под себя при необходимости. Но стоит сразу учесть, что пропуская запуск и настройку многих процессов, вы не будете знать, как это устроено. Поэтому при открытии второй аналогичной точки есть вероятность наступить на грабли и возвести менее устойчивый фундамент. А если хотите пройти весь путь сами, хотите контролировать каждый этап и знать, как и что устроено, чтобы потом можно было легко масштабироваться и открывать второй, третий, пятый филиал, ваш вариант — запуск с нуля. При открытии первой кофейни мы честно пробовали пойти по первому пути. Приобрели бизнес с переуступкой прав аренды и всеми товарными остатками. Но, как ни смешно, из товарных остатков нам не пригодилось ровным счетом ничего. Мы отдали за бесценок шкафы, продали огромную холодильную витрину весом в 300 кг, выкинули часть товара, потому как он близок к просрочке либо выглядел неликвидно, а потом купили новую мебель, товар и арендовали кофемашину. Наш вариант был таким 50 на 50. Возможно, приобретение одного только права на аренду, которое пригодилось за 350 тысяч рублей, было неоправданным. Но после драки, как говорится, кулаками не машут. Сейчас думаю, что проще было бы просто снять помещение, а не переплачивать, например. Поэтому искренне советую рассматривать вариант запуска с нуля, даже если звучит он сейчас как какой-то сложный и геморройный. Поэтому, если готовы, то поехали дальше.